В Россию великий Наполеон повел почти полумиллионную армию. Его министр Талейран назвал этот поход началом конца. Вся великая армия Наполеона погибла в этом походе. От нее осталось всего 1000 человек и 9 пушек. Как и в Египте, Наполеон бросил остатки своего войска и бежал в Париж. Он собрал новую армию. В нее призывали даже подростков 15-17 лет. За детские личики их называли Марии Луизы. Император грозил, что вооружит даже женщин. И снова полумиллионная армия была готова к бою. И снова он одержал несколько побед над союзниками, но, как пишут биографы, это был уже не тот Наполеон. Исчезла решимость. Появилась медлительность. Раньше ему хватало 6 часов, чтобы выспаться. Теперь он спал по полсуток. Он располнел и часто болел. «Моя шахматная партия запуталась», — говорил он. Маршалы, которые раньше дрожали перед ним, теперь делали за его спиной, что хотели, и думали не о победах, а о том, как сохранить свое положение после падения Наполеона. Под Лейпцигом Наполеон проиграл одно из решающих сражений, получивших название «Битва народов». Потом маршалы Мармон и Мортье без его ведома сдали войскам союзников Париж. Наполеон собрал 6000-ю армию и хотел сражаться за столицу. Но маршалы почти силой заставили его подписать отречение. Первым, кто произнес слово «отречение», был его любимец, маршал Ней, которому он когда-то присвоил титул «храбрейший из храбрых». А в это время в Париже вновь созванный сенат во главе с Талейраном низложил императора Франции. Еще в России, когда во время боя под Малоярославцем Наполеон чуть не попал в плен, он взял у своего доктора яд и всегда носил его с собой. Потеряв престол, он выпил этот яд, но началась сильная рвота, и низложенный император остался жив. Придя в себя, он сказал: «Как трудно умирать! Как легко было бы погибнуть на поле битвы!» Наполеону предоставили остров Эльбу. Ему разрешили носить титул императора Эльбы, назначили пенсию в 2 миллиона франков. С ним даже оставили 400 гвардейцев. Перед отправкой на Эльбу Наполеон выступил перед старой гвардией с прощальным словом. Гвардейцы, выслушав своего полководца, плакали и кричали: «Да здравствует император!» Но народ, провожая его карету, кричал: «Долой тирана!» и швырял в нее камни. Во Францию вернули короля, брата казненного Людовика XVI, Людовика XVIII. Следом за ним приехали аристократы, бежавшие во время революции страны. Они стали наводить прежние порядки. Оказавшись в старом ярме, народ вспомнил о Наполеоне. Все забыли о пролитой им крови, о том, что, стремясь к мировому господству, он готов был пожертвовать и Францией, и всеми французами. Вспомнили о его победах, о том, что при нем весь мир трепетал перед Францией. В городах, на стенах домов стали появляться надписи: «Да здравствует император!». И Наполеон решил второй раз довериться своей счастливой звезде. Он высадился с отрядом в 1000 гвардейцев на побережье Франции. Людям раздавали воззвания со словами: «Французы, я услышал в изгнании ваши жалобы и просьбы. Я переплыл моря и явился к вам». У города Гренобля путь Наполеону и его гвардейцам преградили 2 пехотных полка с артиллерией и 1 гусарский полк королевских войск. Наполеон вышел вперед, подставил грудь под дуло ружей и крикнул: «Солдаты 5-го полка, вы меня узнаете? Кто из вас хочет убить своего императора?» Солдаты, услышав номер своего старого полка времен наполеоновских походов, сорвали белые королевские кокарды и бросились на колени перед императором. Без единого выстрела Наполеон прошел всю Францию. Выступая в Лионе, он сказал: «Священники и дворяне хотели превратить французов в рабов. Пусть поберегутся, я повешу их на фонарях». Народ ликовал и приветствовал императора. Через 19 дней он уже был в Париже. Из сторонников Наполеона не погиб ни один человек. Смерть настигла только нескольких его врагов. Известны случаи, когда они умерли от нервного удара или кончили жизнь самоубийством, узнав о возвращении Наполеона. Король Людовик XVIII и его приближенные бежали из страны. Наполеон снова стал императором Франции. Газеты писали о его триумфальном походе. Корсиканское чудовище высадилось на побережье. Людоед идет к Греноблю. Узурпатор вошел в Лион. Наполеон приближается к Фонтенбло. И, наконец, его императорское величество ожидается сегодня вечером в своем верном Париже. Наполеон правил Францией еще 100 дней. Под этим названием его второе правление и вошло в историю. Он работал по 16 часов в сутки, банкиры опять давали ему деньги, он навел в стране порядок и собрал новую армию. Наполеон простил своих маршалов, и они снова повели французов сражаться с пруссаками и англичанами. У городка Линьи Наполеон разгромил и отбросил прусскую армию под командованием 70-летнего Блюхера. Под Ватерлоо он встретился с английской армией Веллингтона. Англичане оборонялись, Наполеон нападал, победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Но к вечеру подоспела армия Блюхера. У этого прусского полководца было два прозвища — 70-летний юноша и генерал вперед. Он торопился к Ватерлоу, чтобы отомстить за разгром при Линьи. Когда пруссаки вступили в бой, Наполеон понял, что поражение неминуемо, и решил использовать последний шанс. Он отдал приказ к наступлению ветеранам, своей старой испытанной гвардии, которую всегда сохранял и даже не вывел на поле боя при Бородине. Сражение продолжалось до ночи. Наполеон послал адъютанта узнать, как обстоят дела. «Гвардия умирает, но не сдается», — таков был ответ. 30 000 французов погибло при Ватерлоу. Наполеон отступил всего с 20 всадниками. 70-тысячная армия Блюхера двинулась на Париж. Вернувшись в столицу без армии, с позором поражения, Наполеон не опустил руки. Он собрал ополчение из 100 000 новобранцев. К границам Франции шли войска всех европейских государств. Их численность превышала 1 000 000. С моря Франция была окружена кораблями английского флота. Маршалы и политики опять потребовали отречения. Наполеон отрекся. Он хотел бежать в Америку. Отряды Блюхера искали его, чтобы расстрелять, агенты успевшего вернуться короля, чтобы повесить. Наполеон сдался англичанам. Его отвезли в Англию и хотели расстрелять как военнопленного. Но даже в этой ситуации, находясь в руках врагов, один, без армии и оружия, он сумел отстоять свою жизнь. Наполеон заявил: «Протестую перед потомством и перед английским народом. Нарушены права гостя, освященные международным обычаем. Хотя я и побежденный, но все-таки я монарх. Позор моей смерти завещаю царствующему дому Англии».